— Идемте, — пригласил Бергер. — Вы будете в курсе, но не прибивайте ни вопросами, ни советами. Шастер заметался вокруг стола. — Вы за ним хорошенько следите, — предупредил он. — Он все это дело из пальца высосал. — Замолчите, — бросил Том Гласмин через плечо. — Идемте, — сказал Бергер, — миссис Пиксли. — Покажите дорогу. Женщина пошла по коридору, задники ее туфель шлепали на ходу. Пол Дрейк пристроился рядом с Перри Мейсоном. Оуфли отстал, чтобы поговорить с Шастром. Бергер держал под руку Сэма Лекстера. «Странная женщина эта экономка», — тихо заметил Дрейк. «Все мягкое, кроме рта. А уж он такой жесткий за счет остального». «Под этой мягкостью», — ответил Мейсон, оглядывая фигуру женщины. «Масса силы». Мускулы скрыты под жиром, но она очень сильна. Обратите внимание, как она держится. Женщина вела их по лестнице, в подвальный этаж. Открыла дверь, прошлепала по цементному полу, остановилась перед следующей дверью и спросила, постучать? — Нет, только если заперто, — сказал ей Бергер. Она повернула ручку и распахнула дверь. Мейсон не смог разглядеть внутренность комнаты, но видел лицо экономки. При свете, падающем из комнаты, он увидел, как ее полное лицо застыло в диком ужасе, ее твердые губы раскрылись, и он услышал крик. Бергер выскочил вперед. Экономка покачнулась, воздела руки, колени ее задрожали, и она начала оседать. Гласмин тоже устремился в комнату. Оуфли поддержал экономку под мышки. — Спокойно, — сказал он. — Что случилось? Мейсон протиснулся мимо них. Кровать Чарльза Эштона стояла под открытым окном. Окно располагалось на уровне земли. Оно было подперто палкой. Отверстие составляло 5-6 дюймов, как раз столько, чтобы мог пройти кот. Кровать стояла прямо под окном. А на белом покрывале была масса грязных кошачьих следов, и на подушке тоже. В постели лежал Чарльз Эштон с искаженным лицом. Достаточно было взглянуть на выпученные глаза и высунутый язык, чтобы опытные люди поняли, от чего он умер. Бергер повернулся к Гласмину. — Не пускайте сюда никого. Позвоните в отдел убийств, не упускайте Сэма Лекстера из поля зрения, пока все не выяснится. Я буду здесь и все осмотрю. Начинайте. Гласмин повернулся, задел плечом Мейсона и извинился. Мейсон вышел из комнаты. Гласмин захлопнул дверь. Пропустите меня к телефону. Мистер Оуфли, не пытайтесь удрать. Почему это я должен удирать? Обиделся Оуфли. Не делайте никаких заявлений. Не делайте никаких заявлений. Истерически умолял Шастер. Молчите, говорить предоставьте мне. Неужели вы не понимаете? Ведь это убийство. Не разговаривайте с ними. Не подходите к ним. Не закройте-ка рот. Воинственно подступил к нему Гласмин. Или я сам заткну его. Шастер увильнул от него, точно белка, беспрерывно бормоча. — Никаких заявлений! Никаких заявлений! Разве вы не понимаете, что я ваш адвокат? Вы же не знаете, в чем вас хотят обвинить. Молчите! Дайте мне говорить вместо вас! — В таких разговорах нет необходимости, — заверил его Оуфли. — Я также хочу знать истину, как эти должностные лица. У вас истерика. Помолчите-ка и успокойтесь. Когда все поднимались по лестнице, Перри Мейсон, отстав, наклонился к Полу Дрейку. — Побудь здесь, Пол, — попросил он. — Посмотри, что будет. Постарайся увидеть все, что сможешь. А не сможешь увидеть, пусть работают твои уши. — Смываешься? — спросил Дрейк. — Есть еще срочные дела, — ответил Мейсон. Поднявшись по ступеням, Гласмин поспешил к телефону. Мейсон повернул направо, прошел через кухню, спустился с крыльца и оказался в дождливой ночи. Глава 8. Электровывеска, прославляющая вафли Уинни, не светилась. Над дверью горел ночник. Перри Мейсон повернул ручку, дверь отворилась. Мейсон закрыл ее за собой, прошел между стойкой и столиками и оказался перед еще одной открытой дверью. В комнате было темно. Он услышал, как всхлипывает женщина. Мейсон сказал «Хеллоу», щелкнул выключатель. Комната осветилась мягким светом настольной лампы,